Глава 9. От болот до летающих островов. Рядом с закрытыми воротами топтались закутанные в грязные шкуры воины. Вереница из вонючих тел тянулась вдоль дороги и терялась в серой хмаре болот. Сотни голодных и злых лиц, обезображенных шрамами. Сотни рук, сжимающих оружие. И тихие шепотки, летящие над толпой. «А вчера хотели ржавые топоры соседей за брюхо прихватить. В налет пошли. Почти 300 бродяг по всем кочкам собрали». «300? 300 — это сила. Этого хватит, чтобы любую деревню в ножи взять». «Вот и они так думали. Только получили в ответ огонь и смерть. Гремело, на куски тела разрывало. Потом с проклятых камней сверху лодки опустились». Гнали остатки топоров, пока не перебили всех. Ни один не ушел. Даже ящеров не пожалели. Все живое уничтожили. Сыроеды? Но эти могут. Не, говорят, хворости силу набрали. Все топи уже под ними. Все болота на севере. И тут гарнизоны ставят. Куда в городишко не зайдешь, везде их гарнизоны стоят. Вот и сейчас... Ворота на замок, ни лепешки гнилой кому, ни куска мяса. Лютуют окаянные. Скрипнула лестница, и на помост над воротами поднялся совсем молодой охотник в кожаной накидке с коротким мечом в ножнах на поясе. Посмотрев на сгрудившихся внизу бродяг, огладил только начинавший пробиваться пушок на щеках и звонко спросил. «А что это вы тут собрались, вольные люди?» «Работу ищете? Так нет пока работы. На стройках рабов северных кланов полно. На полях местные давно с утра уже заняты все. Выходит, зря вы тут ворота подпираете. Работяг у нас и без того хватает. С воинами пока проблема. Воинов найти не можем. А работяг как грязи». Внизу заволновались. «Так что, город закрыт будет? Каждую зиму ведь найм был». «Так вы еще и убогие, что ли? Слышите плохо? Нет найма на зиму. С едой плохо, самим не хватает. Да еще банды какие-то повадились по кладовым шарить. Приходится порядок наводить. На днях уже третью отправили кишки по канавам собирать. Досыта сталью накормили». «Нет тут таких, кто за чужое готов голову потерять!» Из толпы высунулся самый сообразительный. «Слышь, глашатый, ты говорил, воины нужны, воинов ищите. А условия какие? Кого воевать будем?» Важно, подняв палец вверх, сторож громко произнес. «Правильный вопрос. Вот это правильный и дельный вопрос. Значит так. Слушайте и другим передайте. Вожди хворостей сумели договориться с соседями сверху, и те дадут много кораблей. Огромных кораблей, каждый из которых легко поднимет на острова сотню конников с ящерами. Каждому воину, кто пойдет в набег, разрешено брать добычи, сколько сможет унести. Рабов, золота и утвари без счета. Все, что он дотащит обратно до корабля, будет опущено на болото. До начала похода кормежка из общего котла, шкуры для защиты от холода и топливо для костров. Каждой сотне будет выдана карта с отметками будущей охоты. На чужие территории не заходить, соседние отряды не грабить. Но у летунов добра столько, что хватит на всех. И еще вашим внукам достанется. Так как? Устраивают условия?» Бродяги забурлили. Обещание кормить, поить и вывести на грабеж, да о подобном раньше и не слышали. Все тот же сообразительный заверещал, опасаясь подвоха. «А кто старшим будет в сотнях? Хворости своих поставят». «Зачем?» — удивился наниматель. «Ваши воины, ваши вожди, с них и спрос. Только вот дураков нет на пустом месте жратву на вас тратить. Если вождей выберете, то и спрашивать они будут как следует. За неподчинение приказу голова с плеч. За пьянку во время похода и убийство товарища на корм болотным червям. За дезертирство до того, как домой с добычей вернетесь. Смерть. Потому что набираем воинов, а не доходя к голодьбу перекатную. Орду собираем. И никак иначе. Растолкав азартно спорящих охотников за чужим добром, на пятачок перед воротами пробился здоровяк с топором в руках. Задрав голову, спросил, с вызовом разглядывая наглого молокососа. «У меня 200 отличных бойцов. Так значит, сколько мне добычи?» «А сколько унесешь?» — усмехнулся парень, свесившись вниз. «Только вот одного тебя на 2 отряда не хватит. Так что сына на 2 сотню ставь или кого из родственников. И еще раз, за своих вояк лично головой отвечаешь. Если думаешь, что сможете пить, есть и веселиться, а в поход не идти, ну, тогда кишки в одну сторону, а кости в другую. Примеры вы уже видели. Так что, есть желающие настоящим делом заняться?» «Делом? А какую долю добычи твои вожди хотят получить? За корабли, за то, что нас поднимут наверх, а потом обратно вернут?» «Все бесплатно. В этом году вожди хотят посмотреть, чего вы в деле стоите. Поэтому дают вам всем шанс. Берите сколько сможете. Захватывайте полной мерой, без ограничений. Обычные воины на следующее лето уже будут за место в Орде платить золотом, так что самое время проявить себя как следует, потому что лучшие из лучших в новый набег тоже бесплатно пойдут. А сейчас приглашают каждого, кто готов себе имя заработать». Вечером у стен города уже раскинулся лагерь, где бывшие безродные бродяги спешно сколачивали боевые сотни и выбирали вождей. Пример истребленных ржавых топоров показал, что времена дикой вольницы прошли. Настало другое время. Время, когда голодные, жадные до чужого добра головорезы будут высажены на чужие земли, чтобы напомнить взлетевшим под небеса, кто здесь на самом деле хозяин. «Я прочитал твой доклад и решил чуть-чуть его подправить. Не возражаешь?» Старший инквизитор разложил перед собой несколько мелко исписанных листов и начал делать пометки, поглядывая искоса на сидевшего напротив оружейника. Надо отметить, что мастер выглядел неважно. Насколько разбитым стариком ощущал себя инквизитор, так его собеседника буквально осенними ветрами качало. Все же требования короля, громыхателей и еще больше громыхателей, не просто подстегнуло все монастырские мастерские. Похоже было, что люди работают на износ и еще чуть-чуть сверху. И все для того, чтобы как можно быстрее перевооружить созданные заново полки и вручить огневикам затребованное оружие. Вот только скольких после этой гонки с тылой весной уложат навсегда в могилы? «Значит, получить сплав для тяжелых громыхателей не удалось. Но это я убираю. Технические детали не интересуют его величество. Вот если б ты написал, что сделал такую штуку и опробовал в деле, вот тогда можно отметить. А временные трудности и неудачи мы лишний раз озвучивать не будем. И без того причин для раздражения у короля с лихвой. Чего только бардак с аристократами стоит. Выдумали же мятеж организовать и на твои достижения лапу наложить между делом. Так, это мы убрали». Перо аккуратно зачеркнуло целый абзац. Пролетев над следующими строками, зацепилось за очередное слово. «Что значит полная навеска? Опять заумные слова. Так такой меркой сыроеды из мелких громыхателей стреляли. А мы не будем. Сам же пишешь, что разрывает ствол, если гремучки лишку отсыпать. С половинным зарядом работает? Вот и ладно. Так, тоже убираем. Так ведь на большой дистанции свинцовый горох силу теряет. И что? Да кто на большую дистанцию будет столь дорогие ресурсы тратить? При подготовке к абордажу работает? Еще как работает. Он после испытаний соломенные чучела по всей палубе разлетаются. Солдаты даже метлой богов твои игрушки окрестили. Так что вот это и отметим. Подготовка огневиков и абордажных команд для первых трех полков завершена. Обучение показало отличную выучку и умение пользоваться новым оружием. Рекомендуем использовать для успешного абордажа и захвата вражеских кораблей. Не жечь их просто так, а захватывать с минимальными потерями. Это усилит наш флот и позволит потом переоборудовать трофеи для продолжения войны. Так, это тоже обсудили. Быстро пробежав глазами оставшиеся листы, старик собрал их в кучу и вздохнул. «Ладно, с этим понятно. Доклад я за тебя напишу. Слишком много спорных вещей ты сюда напихал. Посмотришь с первого взгляда, и запросто можно под опалу попасть. И то у тебя плохо, и это недоделано». «Так я правду писал». «Правда, она разная бывает. Оружие сделали?» «Сделали. Флот перевооружили?» «Все по плану. Две эскадры уже отправили. Третья грузится. Еще два полка за зиму подготовим и по частям туда же, на границу. Дальнобойные громыхатели пока не получаются. Так я тебе сразу сказал, что время есть и возможности тоже. Поэтому не суетись, работай спокойно. Не удивлюсь, если наши ребята уже полученными игрушками разгонят оба Ариса за следующий год. Нечего им противопоставить. А наемники просто так умирать не любят. Деньги они любят, а подыхать за этим к другим обращайтесь. Поэтому отдыхай пару дней. Я потом в мастерские зайду с инспекцией. Помощников своих тоже хотя бы денек отправь передохнуть. А то смотреть уж страшно на вас. Нам бы еще месяц продержаться, пока третий полк недоукомплектуют. А потом уж полегче будет. Без такой вот нервотрепки. Там зимние шторма начнутся, перевозки встанут. Но и до основных морозов будем потихоньку припасы копить и муштрой заниматься. Так что иди отдыхай. Еще чуть-чуть и начнем в обычном ритме работать». Мастер поднялся, покачнувшись, вцепился в стол и тихо спросил. «А ты не боишься? Доклад можно любой нарисовать, кто спорит. А вот если объявится кто с настоящими громыхателями и начнет сбивать нас, как в начале заварухи на севере было? Я же читал рапорты дознавателей. С 200 шагов мачты друг другу сыроеды крошили». А мы на 50 боимся залп давать, чтобы самим не взорваться. И где теперь твои сыроеды? Их мастерские на воздух взлетели. Голову алхимика Барб у себя под кроватью одно время держал, не знал, куда подарок девать. Самых дурных ополченцы Ариса прикопали, а тронные острова Рамп в пепелище превратил. «Некому больше среди снега и льда в нас какашками кидаться. Закончились. Секрет нам отдали, и все, сдулись. Так что давай на жизнь смотреть так, как оно есть. Армию мы почти перевооружили. Весной соседям кровь пустим, а через год весь Восток под нами будет. Потом тех же наемников пошлем пиратских баронов гонять». А напоследок наместников на запад с кораблями отправим. Там сами ворота у городов откроют. Одно королевство от края до края. И время подсчитывать барыши. Ладно, шагай давай. Не хватало еще, чтоб тут от усталости свалился. Отложив исчерканный доклад, инквизитор задумался. Рассказывать королю о действительном положении дел было опасно. Да, обещанное чудо-оружие получилось кривоватым и пока создавало больше головной боли, чем ожидалось. Но к капризам громыхателей вроде как приспособились. Заряды уменьшили, огневиков научили. Штурмовать чужие корабли и жечь города получится отменно. А что еще надо? Все равно у противника подобного и близко нет. Баллисты и арбалеты против картечи — это так, чтоб потом сдаться с криками, что наемники пытались сопротивляться. А кто в самом деле в атаку пойдет, так с одного залпа и в куски. Куда больше беспокоило, что обещанное место его преподобия получилось излишне горячим. Устроив показательную порку аристократам, Барб напоследок наподдал хорошенько и начальнику тайного церковного сыска, обвинив того в халатности. Чуть-чуть не проспать подобный заговор. Это ж ни в какие ворота не лезло. Поэтому кресло под дряхлым руководителем дознавателей и инквизиторов зашаталось. И занимать его в момент, когда за любую оплошность можно легко лишиться головы, это слишком рискованно. Лучше переждать, хотя бы с полгода или даже год. Его преподобие после пинка взбодрился, даже перестал большую часть времени проводить в молитвах. Вникал в дела своего ведомства, рассылал какие-то указания и даже провел общее совещание, на котором час пел здравиться королю и обещал всевозможные кары бунтовщикам. Так что пусть пока сидит. Самому же можно вместе с бывшими кукловодами престола поделить деньги, которые выделили из казны на новые заказы. Но и сказаться при случае прихворнувшим в бесконечных делах военных. Шутка ли? Огромную армию на пустом месте помогал создавать. Зато летом вместе с новостями и более взвешенное решение можно будет принять. Или все же место второго человека в королевстве занимать, или вообще в тень уходить и на покой, держа руку на финансовом пульсе и не афишируя, кто тут в самом деле принимает решение. Как раз успеет обдумать и взвесить, какой вариант лучше. На тронные острова пришли первые серьезные морозы. Они подкрались незаметно, вслед за обильными снегопадами, засыпавшими остатки пепелищ. Казалось, что по всему приграничью не осталось ничего живого, ни следа, ни дымка из трубы. Но на самом деле в укрытых сторожевых постах сменялись охранники, отслеживая любого незваного гостя. Если это был контрабандист с заранее оговоренными метками на бортах, его принимали в сохранившихся тайных портах. А редкие корабли абордажников пропускали беспрепятственно, пока тем не надоело разглядывать опустевшие земли. Потом пришли шторма, и в небе, кроме вьюги и снежных зарядов, никого больше не осталось. Ледяная ведьма сумела переправить выживших в старые заброшенные стойбища. За месяц каторжного труда их возродили, обеспечили запасом дров, угля и продовольствия. В отремонтированных общинных домах латали доспехи, помогали кузнецам править оружие и готовили молодых воинов к будущему походу. Наиболее грамотные мастера посменно работали внизу на болотах. А в Фаркелистаде тренировались штурмовые отряды, выкладываясь, будто готовились к последней битве. Хотя так оно и было. Второй развернутой атаки Барба местным племенам не пережить. Алрикера быстро шла по утоптанной площади вдоль выстроившихся воинов. 500 вернулось из похода с меркотами на кочевых соседей. Нарена попросил помощи, и он ее получил. Вооруженные легкими громыхателями драккары отлично справились с задачей загонщиков. Все крупные деревни под тронными островами теперь входили в один единственный клан хворостей, а расположенные южнее вербовали бродяг и оборванцев для атаки на склеенное королевство. Похоже, старый король слишком расслабился и опрометчиво считал зиму тихим временем, и скоро ему предстояло убедиться в своей ошибке. Очень огромной ошибке. Притормозив рядом с закутанным в драный засаленный мех молодым сыроедом, женщина провела рукой по свалявшейся шерсти и усмехнулась. «Так, слушать всем. Всю одежду, которая на вас, заменить. Драные и старые шкуры сдать кладовщикам. Взамен получите новые парки и кожаные поддоспешники. Кольчуги и наборные рубахи выдадут сотники согласно спискам. А рванье отдадим контрабандистам. Пусть считают, что мы совсем обнищали, что даже на кусок хлеба заработать не можем». Дождавшись, пока смешки затихнут, Алрикера встала перед замершим строем и закончила военный смотр. «У нас месяц, чтобы подготовить атаку и начать выдвигаться к границе. Раненым – залечить болячки, здоровым – проверить снаряжение. Ваш поход на болото принес нам полные лодки мяса и зелени. А еще наш союзник подготовил 1000 конных ящеров с проверенными в боях наездниками. Наши драккары и конная разведка позволят перекрыть все острова рядом с Хапраном. Мы возьмем эти земли себе как компенсацию за нанесенное оскорбление. Остальные острова сожгут болотники, а северные провинции станут нашими во веки веков». Протянув руку на север, ледяная ведьма перевела дух и продолжила. «Там остались наши семьи. Все дети, способные держать оружие, охраняют деревни и ходят на охоту. Старики и старухи шьют одежду и обувь, готовят нам припасы, чтобы мы в зимнее солнцестояние раз и навсегда отучили соседей разевать рот на чужое. И мы справимся, потому что отступать нам некуда. И со своей земли мы не побежим. Хватит. Бегать будут другие. Всем неделя отдыха. Можно навестить родных. Через неделю жду сотников на большое совещание. И дежурная дружина на охране столицы, как обычно. Разойдись». Вечером остатки драных одежд уже упаковали в тюки и нагрузили старую шхуну, чтобы перегнать поближе к границе. Фамп-винодел внимательно слушал седовласую хозяйку севера, которая водила пальцем по тонким линиям островов на карте и бубнила себе под нос. «Северный Арис готовится к войне. Южане им не помогают, насколько мне известно, но и с советами не лезут. Раз наемники отбились, то пусть и дальше с Барбом бодаются. А Барб уже погнал войска вот сюда. Два полка по частям доставляют к новым крепостям. Несмотря на снегопады, нагнали кучу работников. Спешно строят казармы, склады, и вот тут вроде как большой порт доделывают. Как только метели пройдут, подтянут хвосты и будут уже на месте обживаться с усиленными караулами». «Вроде 5 полков из столицы перебрасывают». «Пока 3, если контрабандисты не врут. 2 еще даже не переодели как следует для зимы. Но когда холода закончится и весенние ветра встанут, можно ждать атаку. И вся эта свора у нас под боком, буквально в 3 днях полета до Хапрана, максимум в 4. Я хочу, чтобы они потеряли хотя бы день. Если на границе будет заваруха, то просто так никто из адмиралов войска в центр Северных островов не погонит. Кто их отпустит из-за слухов о возможном нападении, если Арис рядом и вот-вот в глотку вцепится?» «А он вцепится?» Хрупкая женщина подняла пепельно-серые глаза на помощника и ласково улыбнулась. «Разумеется, потому что ты им в этом поможешь. Тебя ждет курьер. Мчись быстрее ветра, встреча уже назначена. Бери все, что дают, даже больше, если будет возможно. Оружие, доспехи, продовольствие, корабли – все, и чуть-чуть сверху. А главное, подумай, через кого можно сделать так, чтобы через 1,5 месяца на границе 2 сторожевых пса сцепились в драке. Даже пусть по мелочи. Все равно для полномасштабного сражения пока им еще рано. Но вот взбесить, заставить гарнизоны постоянно быть на стороже, подтянуть все силы к границе и дергаться от любого паруса среди облаков. Я говорю тебе, это надо сделать. Придумай как. Купи, соврати, наобещай что угодно. Наверняка найдутся лихие ребята, кто готов подергать стражу за усы. А когда на границе возникнет это напряжение, то никто сразу не побежит на помощь Хапрану. И как результат, у нас будет хотя бы один день в запасе. А за день я город возьму и смогу встретить любой флот, который вздумает заявиться на помощь. Толстяк ответил, не отводя взгляд. «Сдохну, но сделаю. У тебя будет этот день». Но Алрикера его поправила, накрыв своей ладошкой теплую руку друга. «Сделаешь и вернешься, живым и невредимым. Ты обещал мне подарить острова, где мы вместе состаримся. Острова я тебе добуду, а вот без тебя стареть не желаю». Аккуратно собрав в мятое ведерко угольные крошки, Ягер зашагал по узкой дорожке между сугробов к караулке. Уже неделю он жил вместе с молчаливыми сыроедами, кто присматривал за пустой базой контрабандистов. Беглеца не тронули, но и лететь дальше не разрешили. Приказали оставаться на месте, пока не появятся старшие. И юноша теперь делил с тремя молодыми охотниками кров и стол. Благо, в баркасе были припасы, которые разнообразили скудное питание. И угля хватало, чтобы не мерзнуть. Утром на площадку пробралась узкая лодка с закутанной в тряпке командой. Отчаянные торговцы решились все же рискнуть и пришли на тронные острова, чуть опередив очередную метель. Теперь пятеро мужиков топтались рядом с горой тюков и ругались так, что боги должны были бы покарать святотатцев немедленно. «У меня, у пса, подстилка лучше, чем эта пушнина. И что мне теперь с этим, на торги? Да вы издеваетесь, это же гниль сплошная». «Мы собрали последнее», — зло окрысился в ответ сыроед. «Смотри, выбирай, оценивай, но до весны больше ничего не будет, а может и до лета. На охоту ходить некому». «Запасов нет. Часть шкур выварили и вместо мяса теперь используют. Бульоном детей поят, кто еще остался. Так что или бери, что дают, или проваливай». «Че брать-то, этот мусор? Я даже рейс не покрою». Контрабандист припирался с охранником остаток дня и вечер. На следующее утро из вонючей груды все же отобрали какие-то куски. И почти пустая лодка исчезла в белом мареве. Оставшиеся шкуры Ягер помог перетащить в покосившийся сарай. Закрыв дверь, поинтересовался у старшего тройки. «А что остатки почти все мечами посечены? Из боя притащили или с манекенов на тренировочной площадке сняли?» «А мне почем знать?» Недовольно нахмурился сыроед, теряя показное дружелюбие. «Что дали, тем и торгуем». «Ага, понятно. Ладно, это я просто так спросил». «Пошли ужинать. Завтра за тобой должны прилететь». Выбравшись на улицу за свежим снегом для похлебки, Ягер зачерпнул полный казанок и пробормотал, разглядывая яркие звезды над головой. «Жрать у них нечего, торговать нечем. Спрашивается, чего я сюда приперся? Понятно, что висельнику деваться некуда. Но все же... Хотя, сдается мне, что я не все знаю. И не увижу правду, пока меня в столицу не доставят. Вот бы только догадаться, чем эта поездка закончится». Потрепанный шлюп забрал дежурившую тройку в обед. Вместе с сыроедами на палубу поднялся и Ягер. Его баркас пристроили рядом с мачтой, закрыли на тяжелый замок артефакторный ящик и для надежности еще прихватили цепями, намертво привязав к кораблю. Молодой контрабандист пристроился ближе к корме, где и сел, нахохлившись. Но через час полета стал оглядываться назад, а потом не выдержал и подошел к стоявшему у руля капитану шлюпа. «Шторм догоняет, а за полчаса до места стоянки доберемся?» «А что нам метель?» — флегматично отозвался старый сыроед с обезображенным шрамом лицом. «Снега не видел?» «При чем тут снег?» — возразил Ягер, внимательно разглядывая набегающие с кормы облака. — Смотри, ветер меняется. Сейчас чуть стихает, а потом будет все нарастать. Если не сядем и расчалки не бросим до ближайших деревьев, нас просто о ближайшие скалы разобьет. Это не метель, это куда серьезнее. — Ты умный, да? Не помню, чтобы твое имя на совете капитанов звучало. «Поэтому сядь и не мельтеши под ногами. Не нравится лететь, так можем высадить. Шагай за борт и свободен». Вздохнув, юноша вернулся на свое место, но уже не сидел, а стоял, вцепившись в поручни и разглядывая быстро темнеющее небо. Потом подцепил ближайшую бухту тонкой веревки и старательно начал привязывать себя к перилам, не обращая внимания на смешки палубной команды. Старший из сменившейся тройки охранников, однако, смеяться не стал. Подойдя к контрабандисту, поинтересовался, подергав веревку. «Так ты кормчему не веришь?» «Дурак твой кормчий! Это шлюп, а не драккар. Его ветром мотать не будет, не поднимет вместе с потоком. Нас понесет все ниже и ниже, вслед за основными порывами ветра. И так, пока не врежемся в лес или в скалы. Надо паруса убирать и садиться срочно, пока еще время есть. А если продолжить полет? Тогда я надеюсь выжить при ударе. Может быть, кости переломает, но хоть не сбросит, когда кувыркаться начнем. Не видел, как грузовые галеоны при посадке циркачей изображают? А я вот видел. Разговор прервал первый порыв холодного ветра, швырнувший пригоршню снега. А еще через минуту между мачт уже заметались белые хлопья, снижая видимость до минимума. Захлопали паруса, дернув шлюп вперед, а потом шторм навалился со всей силой, вцепившись в старый корабль, подобно взбесившемуся медведю. И тут стало не до разговоров. Капитан пытался хоть как-то управлять вздыбившимся судном, но все было тщетно. Корму мотало из стороны в сторону. Канаты трещали, паруса выгнуло пузырями под непрекращающимся напором стремительного ветра. В один из рывков Бизань-Гик крутануло, и тяжелый ствол просто смел не успевшего уклониться сыроеда. Лишившись руководства, команда заметалась перепуганными муравьями, не зная, что нужно делать. «Вставай к штурвалу!» — проорал Ягеру через рев бури охранник. «Или грабанемся все!» «А кто меня туда пустит?» «Я опустил! Бегом! А кто вздумает лаять, что против, мечом от меня получит!» Чертыхнувшись, юноша распорол веревку ножом и двинулся на корму, цепляясь изо всех сил за перила. Поднявшись к штурвалу, налег грудью на рулевое колесо, окинул взглядом черное небо и начал командовать, пытаясь угомонить взбесившийся шлюп. «Паруса долой! Руби канаты! Оставить только клевера!» «Я сказал, клевера оставить! Куда ты прешь? А остальные долой!» Убедившись, что корабль чуть меньше рыскает по курсу, Ягер снова стал надсаживать голос. «Артефакторный! На 4 пункта вверх! Вверх или о лес разобьемся! Смотрящего на нас! Цепочку через мачты выстраивай, чтоб я знал, что он видит! Бегом, болотные жабы! Шевелитесь!» В белой пелене снизу мелькали острые пики деревьев. Почти лишившийся всех парусов шлюп продолжал нестись вперед вслед за ревущей бурей. Но теперь уже корабль не шатался, подобно пьяному на ледяной дорожке. Твердая рука и умение читать язык неба помогали молодому капитану направлять скрипящее судно туда, где порывы ветра были чуть слабее, где можно было обогнуть неожиданно вынырнувший из снежной круговерти острый скальный пик. Итак, минута за минутой, в дикой гонке, вцепившись замерзающими руками в рукояти рулевого колеса. «А может, выше поднимемся?» — спросил стоявший в конце цепочки моряков охранник. «Ведь еле увернулись в прошлый раз». «Нельзя, там порывы сильнее намного, нас просто на куски разломает. Да и стихать буран начал, чуть-чуть ослабел, у земли легче будет. Еще час продержимся и приткнемся где-нибудь на поляне, лишь бы такелаж выдержал». Вечером на площадь Фаркелистада опустился облепленный снегом призрак. Куски парусины на мачтах, обледеневшие ванты и задубевшая до полусмерти команда. Но живая команда. Больше всех пострадал капитан-бедолага. После удара он еле дышал и хрипел на все лады, замотанный в тугую повязку грудью. Услышав про чудесное спасение патрульного шлюпа, Алрикера вышла посмотреть на чужака, который сумел спасти жизни ее людям. Увидев знакомое лицо, ледяная ведьма зло ощерилась и потянула кинжал из ножен. «Вот уж не думала снова свидеться, щенок! В прошлый раз ты меня за борт хотел сбросить вместе с абордажниками!» «Это они хотели, а я всего лишь лодкой управлял!» Еле шевеля синюшными губами, ответил Ягер. «Да, а мне казалось, что все было совсем по-другому». Бросив взгляд на заледеневший корабль, женщина вернула клинок на место и приказала. «Пострадавших к лекарю. Всех напоить, накормить и отправить отогреваться. Абордажника разоружить и приставить охрану. Как в себя придет, я с ним поговорю. И глаз с него не спускайте. В прошлый раз он с дружками уничтожил все громыхатели, которые собирал Локхис Кейт. Не хочу, чтобы подобное повторилось еще раз». Поздним вечером Ягера привели в зал, где за накрытым столом сидела чудом спасшаяся команда и хозяйка. Указав на свободный стул, Алрикера жестом предложила угощаться, а сама стала молча разглядывать юношу, который наложил себе полную тарелку еды и принялся ужинать. Подождав, пока он насытится, ведьма обвела сидевших широким жестом и произнесла. «Ты спас жизнь моих людей. Будем считать, что так ты выкупил свой долг передо мной лично за тот прыжок с Поднебесья. А еще я навела справки за это время. Оказывается, я очень многое про тебя не знала». «Очень многое. Но мои глаза и уши повсюду, и я не забываю то, что хотя бы раз услышала. Ответь мне, Ягер, сын Ойстина, на один вопрос. Только хорошенько подумай, прежде чем откроешь рот. Потому что даже за крошечную толику лжи я прикажу снять с тебя шкуру. Скажи мне, почему ты отдал дознавателям Карла Вафмейстера, который поставил тебя капитаном на своем корабле?» Аккуратно вытерев тряпкой жир с пальцев, Ягер устало посмотрел на своего судью и ответил, четко проговаривая слова. «Потому что Карл обещал своей команде добычу. Он обещал золото и вольную жизнь, а вместо этого продал нас солдатам Барба-собирателя и сделал все так, чтобы золото досталось лишь ему одному. Команду же пустил под топоры». «И что сделал тогда ты?» «Я чудом остался жив, и когда опустился с небес на землю, спустил на Карла дознавателей и смотрел потом, как его рвали палачи на площади, и радовался, считая каждую каплю крови, пролитую им за всех нас». Удовлетворенно кивнув, Алрикера отщипнула кусочек хлеба и стала закидывать крошку за крошкой в рот, размышляя о чем-то своем. Доев, задала следующий вопрос. «Говорят, ты избороздил за этот год почти все королевство. Был на юге, где солнце выпивает воду из полного ведра за полчаса. Потом ловил туманы у провалов. Торговал, возил тайные грузы. Но вернулся назад на северную границу. Что ты забыл здесь, откуда бежал?» «Покой. Я искал дом для своей семьи, но везде, где мы пытались остаться, нас ждали лишь неприятности. Мой честно купленный дом отобрали обманом. Мать чуть не убили. Сестер и брата еле успел подобрать в сточной канаве. Я не смог купить или заслужить патент капитана, а лодки у свободных летунов король теперь отнимает. Каждая посудина под небесами ему важнее, чем независимый перевозчик. В королевстве больше нет правды для нас, поющих с ветрами. Там только жадность, подлость и предательство. Думаешь, рядом с Рампом лучше? Здесь у меня близкие, многие в родстве с твоим народом. Я надеялся, что даже в случае войны нас пощадят. И не ожидал, что абордажники с городской стражей попытаются вцепиться мне в глотку. Видимо, слишком многим Карл Вафмейстер успел насолить. Отщепнув еще кусочек, ведьма скатала крохотный шарик и положила его к себе в миску. За первым последовал второй, третий. Потом поверх лег отрезанный кусок мяса. Подцепив все это ножом, женщина аккуратно отправила еду в рот и потянулась за водой, налитой в широкую глиняную кружку. Обмахнув крошки, неожиданно уставилась прямо в глаза Ягеру и прошептала. «И поэтому ты убил стражника? Как-то странно выходит, парень. Карл убил многих, а в итоге получил прощение Рампа, хотя сжег целый корабль, битком набитый абордажниками. И ты сейчас пустил кровь, подавшись в бега. Если я изгоню тебя с моих земель, тебя ждет петля, не так ли?» «Ждет», — не стал отрицать очевидного парень. «Только до нее меня сначала на куски раздерут, задавая разные неприятные вопросы, на которые у меня вряд ли будут ответы». «Ага, например, где украденное золото?» — хохотнула Алрикера. «Это простой вопрос. Что-то проедено, что-то потрачено на лодки и дома, где мы пытались обосноваться. Куда хуже вопросы, чем именно занимался Карл с приятелем на твоих землях и что он вообще хотел сделать? Я этого не знаю, поэтому не смогу ответить под пытками. И когда не отвечаешь, то умираешь очень медленно и больно». «Вот здесь ты прав. Дознаватели не любят, когда вопросы остаются без ответов. Удивительно, но все, с кем я говорила, называют тебя честным человеком. Некоторые даже готовы поручиться за тебя, капитан. И плевать, что какие-то чернильные души не выдали патент. Ты сегодня доказал, что небеса знаешь куда лучше многих торговых шкиперов, которые болтаются на своих галеонах между островами». Поднявшись, хозяйка Фаркелистада озвучила принятое решение. «Тебе повезло, что мне очень нужны поющие с ветрами. Очень. Если считаешь, что здесь теперь новый дом, то я возьму тебя к себе. Будешь помощником у Хельвара. Мой капитан осваивает барк, ему нужен знающий учитель. Натаскивай, показывай, как правильно читать небо и ловить ветер. Грузов много, летать придется каждый день. А я пока подумаю, что мне с тобой делать. Веры у меня к тебе пока нет, а в дружине у меня только те, кому я готова доверить прикрывать спину. И второго Карла Вафмейстера мне тут уж точно не надо». «А ты похорошел. Наверное, с продуктами у сыроедов совсем плохо, что аж с лица спал». Довольный своей шуткой, купец захохотал, примирительно похлопывая по плечу Фампа винодела. Тот лишь криво усмехнулся в ответ, но не стал развивать тему. В его ситуации нужно было улыбаться и поддакивать, подливать собеседнику и обещать выгодные контракты. Хотя о какой выгоде можно говорить, когда торговцы лишь презрительно цедят слова и требуют в качестве оплаты золота? Северного соседа списали со счетов. Он уже никому не интересен. Слухи о том, что барб-собиратель выгреб с чужих островов даже драную пушнину, докатились и до Валдгарна, столицы Северного Ариса. Потратив безрезультатно еще полчаса, посланник ледяной ведьмы закруглил разговор и откланялся. За стол пришлось платить ему. но контракта заключить так и не удалось. Похоже, старые связи когда-то удачливого посредника окончательно протухли. На улице медленно моросил дождь, изредка меняясь на тяжелые липкие снежинки. Не успев как следует выбелить улицы снизу, тучи вздымали с тылым ветром и снова начинали поливать булыжные мостовые. Конец осени, но удивление пока еще не холодный. В прошлые годы в это время уже повсюду глаз натыкался на непролазные сугробы. Стоявший у высокой кареты мужчина поклонился Фампо и с легкой усмешкой поинтересовался. «Как успехи, господин тайный советник? Помнится, вас так называли во время последнего доклада на общем совете гильдий». Закутанный в теплую доху винодел безуспешно попытался вспомнить чужое лицо в веренице старых портретов прошлого, но так и не преуспел. «С кем имею?» «Господин Массимо, к сожалению, раньше мы не встречались лично, но я был бы рад исправить эту оплошность». Покосившись на сыплющийся с небес дождь, Фамп в нерешительности замер рядом с каретой. «Вообще-то я уже наобщался сегодня. Это так важно?» «Господин Понзио хотел, чтоб я передал вам послание на словах. Как думаете, это имя будет достаточным предлогом для беседы?» Паук Понзио – один из самых значительных воротил на Южном Арисе, а может, вообще самый главный делец у соседей. Таким именем не разбрасываются. Поэтому толстяк не стал больше задавать вопросов, а полез в распахнутую дверь кареты. Через час двое мужчин сидели у жарко натопленного камина и дегустировали легкие вина после плотного ужина. Хозяин небольшого особняка в пригородах Вальдгарна изредка поглаживал тонкую паутинку усов под острым носом и кивал на похвалы в адрес повара. Мясо с острыми приправами и тушеные овощи действительно были выше всяких похвал. Наконец, предложив гостю принятые в богатых домах сигары и трубочный табак, Массимо перешел к делу. «Я слышал, что вас не очень ласково приняли здесь. Сначала местные торговцы отправили подающего надежды купца в заснеженное захолустье, а потом отвернулись, не выплатив заслуженного. Пока сыроеды расплачивались за корабли и оружие золотом, ваш голос звучал на совете. Как только в ворота к дикарям постучалась война, торговлю свернули». «Наверное, мы не тех называем дикарями», — позволил себе толику желчи в голосе Фамп. «В отличие от местных гильдий, северяне выплатили все до последней монеты, а два галеона они так и не получили, не считая доспехов, мечей, копий и разного другого железа. Про мои гонорары я просто молчу». «Да, я знаю. Но главное, об этом знает и мой работодатель. Господин Понзио был бы рад, если бы личный представитель нового ярла честно ответил на заданный вопрос. Могу я быть уверен, что вы ответите?» Набив пахучим табаком трубку, гость поджег от свечи тоненькую лучинку и начал задумчиво раскуривать утрамбованную массу. Выпустив первый клуб дыма, вздохнул. «К сожалению, я пока жил на тронных островах, приобрел множество дурных привычек. Вот эта трубка — лишняя трата времени и денег, особенно сейчас, когда табачный лист подорожал в 5 раз против летних цен. Что же касается вопросов, то я не говорил, что представляю кого-либо». «Разумеется, нам не нужны бумаги и словословия в чей-либо адрес. Нам достаточно знать правду». «Отличная привычка. И самое главное, отличные информаторы, которые поставляют ту самую правду. Я представляю нового ярла. Его именем имею право заключать сделки и оплачивать грузы». «Ага, и торговать с Северным Арисом, который еще не так давно грабили сыроеды». «Грабили мятежники, которые убили законно выбранного Локхискейда, а потом пошли в набег, куда ветер подует. Их больше нет. Эрика Быстроногова убили здесь, рядом с Эйзином, как и большинство грабителей. Остатки сожгли абордажники Барба. На островах новый хозяин, и он не собирается воевать с бывшими торговыми партнерами, и вряд ли будет требовать то, что так и не выплатили местные гильдии. Так значит, все же торговать. Фамп устал. Перелет дался ему очень тяжело. А еще больше давило понимание, что он подводит свою любимую, который пообещал решить все возможные проблемы здесь и сейчас. Старые знакомые отворачивались. Волна истерики захлестнула рассудительные головы и обернулась захлопнутыми дверями. Если еще 2 месяца тому назад удавалось договариваться о поставках инструментов, металлов и продовольствия, то за эти 2 дня Фампу четко дали понять – больше никто не хочет торговать с вероломным соседом. Да и новая война на пороге. Королевство уже стучится в ворота кованым сапогом. Поэтому не пошел бы ты, господин неудачник, куда подальше. Поэтому толстяк не стал заниматься замысловатым плетением словесных кружев и решил говорить прямо. Да и собеседник отличался старой военной выправкой. Наверняка его хозяин присмотрел нужного человека среди бывших наемников. А такие ценят данное слово больше хитрых закорючек на запутанных контрактах. «Если господин Понзио хочет торговать, то мы будем рады. Пушнина и золото – вот наши резервы. Возможно, их не так много, как нам бы хотелось, но детали можно обсудить. И 2 галеона, которые вам так и не отдали. 2 тяжелых пузатых галеона, набитых оружием и припасами. Знаете, мой господин считает, что это была огромная ошибка – унизить человека, который делал реальное дело – и помогал нам поддерживать соседей в их войне с Барбом. Пока старик занимался грызней с сыроедами, он меньше смотрел в нашу сторону. Сейчас же все изменилось. Возможно. Насколько лично для вас важно, чтобы контракты заключали местные купцы? Или вариант с представителями Южного Ариса вас также устроит? Фамп удивился. «Вы считаете, что есть какая-либо разница в том, где отчеканено золото? Если монета имеет стандартный вес и не содержит добавок, то пусть ее принесет хоть вольный барон с графств. Я продам ему все, что он попросит. Если у вас есть нужный товар, то мы легко договоримся, будь вы хоть с юга, хоть вообще с графств». «А что насчет гарантий? Не случится ли так, что завтра Ярл встанет с другой ноги и повернет полученное оружие против нас?» Тайный посланник ледяной ведьмы вспомнил засыпанные снегом деревни, остервенело тренирующиеся остатки когда-то могучего войска и лишь покачал головой. «Я много разного слышал про господина Понзио. Разного, хорошего и плохого. Особенно про те времена, когда он создавал свой торговый дом и давил конкурентов. Но я знаю одно, и это подтверждают все, даже продавшие ему свое дело. Он никогда не нарушал данного слова. И если что-то обещал, то делал это. Всегда. Так вот, новый ярл предлагает мир, и я могу сказать лишь одно – «скорее острова рухнут обратно на болото, чем он его нарушит». Удовлетворенно кивнув, Массимо погасил огрызок сигары, которую перед этим курил. Затем достал из коробки несколько свитков и протянул их собеседнику. «Я не единственный посредник у моего работодателя, но для этой миссии он выбрал именно меня. Наверное, посчитал более правильным отправить навстречу необычного торговца, а человека, который убивал и умирал на палубе военного корабля. Я, как и вы, господин Фамп, терпеть не могу ходить вокруг и около. Я ценю прямоту и честность. И мне импонирует, что в вашем лице я встретил такую же натуру. Простите за мой несколько вычурный язык. 3-й месяц уже хожу по местным гильдиям и скоро смогу выступать в театре, читать со сцены послания героев-любовников. Столько словесной шелухи, что уши в трубочку сворачиваются. Устроившись поудобнее в кресле, хозяин дома продолжил. Итак, Это документы, которые разрешают вам забрать два галеона, забитых под завязку арбалетами, доспехами и прочим смертоубийственным железом. Еще штук 50 бочек солонины, ну и разного по мелочи. Экипажи набраны из моих парней, с которыми я давным-давно поступил на службу к господину Понзио. Люди проверенные. Перегонят корабли в любое место, куда прикажете. Только не забудьте ребят вернуть. Таможня считает, что мы настоящие заказчики всего груза, который интенданты так ловко перебросили с военных складов. Цена? Считайте это подарком. Арисы вас обманули, а мой господин хочет эту несправедливость исправить. Заодно щелкнуть по носу местных зазнаек, которые верят, что все оружие отправится на нашу границу для войны с пиратами. Да, щедрое предложение. О, это лишь жест доброй воли. Основное предложение описано вот здесь. Там же указаны цены, по которым мы готовы все это продать. Я чуть-чуть смог собрать слухов и сплетен по вашим прошлым закупкам. Мне кажется, мы легко уступим за половину от местных расценок. У нас есть такая возможность. Раз гильдии плюнули на вас, то это уже их проблема. Мы ценными клиентами не разбрасываемся. Пробежав глазами свиток, Фамп удивленно приподнял бровь. «Вы так не любите соседей, что готовы все это продать напрямую нам?» «Это не соседи, это временщики. Они сумели наподдать вашим мятежникам, а теперь считают, что готовы оттаскать за бороду самого Барба. Боюсь, результат их сильно разочарует». «И кого вы хотите увидеть на их месте?» «Не хмурьтесь, Массимо, вам не идет. Кроме того, я сам уроженец Ариса». Я помню, что многие простые жители устали от этого надуманного деления и мечтают когда-нибудь забыть про север и юг. Наверное, вы из их числа? Задумчиво, разглядывая всполохи огня в камине, хозяин вздохнул. Боюсь, даже мои дети этого вряд ли дождутся. Слишком много желающих делать деньги на разорванных на куски островах. Свернув список, Фамп хмыкнул в ответ. «Как знать. Во-первых, мы возьмем все по указанным ценам. Нас это устраивает. Укажите место, куда вернуть команды. Я их пошлю сразу вместе с грузовой эскадрой. И если вы способны дать в два, в три раза больше, мы купим все сразу. Во-вторых, если вам в самом деле так хочется щелкнуть по носу зажравшиеся местные гильдии, то я знаю, как это сделать». И можете мне поверить, мало им не покажется.